Глава 43. Недолго музыка играла. Сергей. Пап, дальше я сама. Довольными глазами смотрит на меня Вика. Затем еще раз оглядывает кухню. Ну как же здесь круто, а? Даже не верится, что я наконец буду жить одна. Точно не надо помочь разобрать эти коробки? Уточняю я. Не надо, отмахивается дочь. Там мои учебные принадлежности. Ты мне коробки унеси в комнату, а дальше я сама справлюсь. Пап, и еще кое-что. Я все-таки хочу найти свою мать. Сама не знаю, зачем мне это нужно, но эта мысль не дает мне покоя. Ты поможешь мне? Ты ведь не успокоишься, верно? Вздыхаю я. Ну, если ты не поможешь, то попробую сама. Просто на это уйдет больше времени. Но я же знаю, что она тоже искала меня. Мне Кира Андреевна сказала об этом. Вика горько усмехается и разводит руками. А вот мама это тщательно скрывала от меня. Родная мать меня ищет, хочет узнать, какой я стала. Хочет посмотреть на меня. А маме было пофиг на это. Эгоистка. Думает только о себе. А о той, которая меня родила, подумала? Подумала о том, что она чувствовала, зная, что где-то на белом свете у нее есть ребенок. Но она понятия не имеет, где он, что с ним и как у него сложилась жизнь. Вик. «Пап», — повышает голос, — «я же не знаю, почему ей пришлось оставить меня в роддоме. Может, у нее не было денег, не было крыши над головой. Может, она была больна или еще что-то вынудило ее отказаться от меня. В жизни всякое бывает». «Она была алкоголичкой. В упор смотрю на дочь. И твой родной отец тоже. И им обоим было плевать на тебя». Вика мрачнеет, опускает взгляд, молчит несколько секунд. Но ведь потом она одумалась и расстала меня искать. Я все равно не успокоюсь, пока не увижу ее своими глазами и не услышу ее версию. Я хочу знать правду. Меня тянет к ней, я ничего не могу с этим поделать. Тебя никто не забирал у родной матери, перебивая ее. Она добровольно отказалась от тебя. Потом, возможно, одумалась и решила тебя разыскать. Но я советую тебе как следует подумать о том, стоит ли с ней встречаться. Неизвестно, к чему это приведет. «А что, если я буду до конца жизни поддерживать с ней отношения?» – парирует дочь. «Может, она будет понимать меня гораздо лучше, чем мама, которая вечно зациклена на моем образовании. Ведь до сих пор неизвестно, по какой причине она потеряла ребенка, когда ей было 18 лет. В тот момент она как раз должна была поступать. Но тут вдруг забеременела. Возможно, это просто совпадение, конечно». Но может, она сама избавилась от ребенка, который стал для нее проблемой. Ведь ей так нужно было получить это образование, на котором, видимо, свет клином сошелся. Смеется на всю кухню. «Она мне еще и написала в телегу», продолжает смеяться, изображая Ольку. «Вика, как у тебя дела? Я за тебя переживаю», снова изображает Ольку. «Мать Терезу строила из себя, честное слово». Беседу с дочкой прерывает звонок от Вячеслава. «Слушаю. Сергей, добрый день. Квартиру освободил. Документ по аренде подготовил. Готов встретиться с вами и передать ключи». «Отлично». Вечер того же дня. «Сереж, ну наконец-то мы с тобой остались вдвоем». Сев на кровать, обнимает меня Кира. «Хотелось бы, чтобы эта квартира была нашей, но...» Пожимает плечами. «Как говорится, с милым рай в шалаше. Поживем на съемной, что поделать?» «После раздела имущества я прикину, что да как. И, возможно, возьмем ипотеку. Не будем же мы вечно жить на съемных. Только после раздела мне ничего не останется. Квартира достанется Ольге. Потом еще и несколько фитнес-центров заберет». «Да ей не только квартира досталась, но еще и дача, и машина». Недовольно фыркает Кира. «Хорошо, она поимела с тебя, ничего не скажешь». «Машины и дачи ей не светят». Усмехаюсь я. «В каком смысле?» Удивленно моргает Кира. «Ты нашел способ отсудить?» «Нашел, нашел». Глубоко вздыхаю, прижимаю ее к себе. «Спалил все к чертовой матери. Да и дело с концом». «Спалил?» Резко отодвинувшись от меня, округляет глаза. «Подожди, как ты спалил? Вот прям взял и...» «Да?» Киваю я. «Заплатил одному человеку, чтобы сжег дачу и тачку. Не хотел тебе об этом рассказывать, но сейчас подумал, что тебя тоже эта новость обрадует. Ольга раскатала губу, решила, что все у меня заберет. Но, как говорится, рано радовалась. «Сереж, ну это же уголовка!» — хватается за голову Кира. «Ты что наделал? А если об этом кто-то узнает? Тебя ж посадят, разве не понимаешь?» «Никто меня не посадит». Улыбаюсь, я целую ее в щеку. «У них нет никаких доказательств. Человек, которому я заплатил, профессионал в этом деле. Он сделал все четко и не засветился под камерами. Его не найдут, и на меня тоже не выйдут. А Ольга пусть вместо дачи ездит на пепелище и наслаждается сгоревшим мерсом, за который они вместе со своей теткой так отчаянно боролись». «Сереж, я все равно переживаю», — шепчет Кира. «Может, не стоило так рисковать?» «А что я должен был делать?» Возмущенно смотрю на нее. «Подарить Ольге то, что мне всегда принадлежало? Дачь моих родителей. На тачку тоже не она заработала. Но теперь какого-то черта я должен был ей это все оставить? Не жирно ей. Пусть скажет спасибо, что квартиру не спалил. Хотя и такая идея была, если честно. Я был очень зол на нее. Но сейчас полегчало. Растягиваю губы в улыбке. Пусть забирает квартиру, залы, а мы с тобой». Развязываю поясок ее шелкового халата. Наклоняюсь, прижимаюсь губами к плечу. «А мы с тобой, любимая, начнем жить с чистого листа». Убираю за плечи ее волосы. Снимаю с нее халат и покрываю поцелуями шею. «Будешь работать у меня в фитнес-центре. Купим квартиру. Родишь мне сына». Страстно шепчу, убирая в себя сладкий запах ее кожи. «Родишь мне моего сына. Родного». «А если будет дочка?» Прерывисто дышит Кира, запуская пальцы в мои волосы. «Буду любить ее так же, как и тебя», перекусывая мочку ее уха. «Я всю жизнь мечтала о своем ребенке, и ты мне его обязательно подаришь». Кира до сих пор сводит меня с ума, и мне кажется, что будет сводить до конца жизни. Моя девочка, красивая, стройная, умная. Моя. Плевать на то, что мне придется многое потерять ради этих отношений. Главное, что она рядом. Через пару часов Кира ложится спать, а я иду в гостиную немного поработать. Сажусь на диван, ставлю на колени ноутбук, захожу в рабочую почту. И тут вспоминаю о том, что обещал Вике помочь с поиском биологической матери. Беру телефон и пишу приятелю, который несколько лет назад собирал про нее информацию. Пока жду от него ответа, занимаюсь рабочими делами. «Сергей, добрый вечер», — отвечает он. «Раньше работал в этом салоне красоты администратором. Ниже адрес питерского салона, ее имя, фамилия. Но не знаю, работает ли она там сейчас. Можете позвонить и спросить». «Благодарю за информацию», — пишу я и пересылаю его сообщение Вике. Вижу, что в другом мессенджере у меня висит непрочтенное сообщение от Ольги. «Что за видео она мне прислала?» Хмуро смотрю на экран. Включаю запись, на котором Кира и ее бывшая соседка Марина сидят на кровати. «Слушай, а Вика вообще не общается с матерью, да?» спрашивает Марина. «Да», кивает Кира. «Вика записала ее во враги. А ты не жалеешь о том, что рассказал ей про удочерение?» «А что мне жалеть?» усмехается Кира. «Ольга не захотела делить имущество, так вот пусть и получает по полной. Мне, конечно, не нравится, что Вика здесь живет, но это временно». В жилах закипает кровь, все тело каменеет от гнева. Медленно переставляю ноутбук на диван. Встаю, сжимаю руки в кулаки и, стиснув челюсти, иду в спальню. Но меня останавливает звук сообщения. Снова пишет Ольга. «Хотела сказать тебе это в прослушку, которую ты установил в моей квартире. Но, боюсь, скоро у тебя не будет возможности воспользоваться телефоном и зайти в программу. Поэтому напишу здесь. Я всегда была верна тебе, Сережа. Любила, заботилась, никогда не предавала. Я не смогла подарить тебе ребенка, но сделала все для того, чтобы ты стал счастливым отцом. Я думала, что мы вместе навсегда. Думала, что будем выдавать нашу дочь замуж, растить внуков, вместе встречать старость. Возможно, так и было бы, если бы ты не изменил мне. Хотя дело даже не в самой измене, пожалуй, а в твоих грязных поступках. Как крыса устанавливал жучки в квартире. Настраивал против меня дочь, жёг машину, дачу. Я прекрасно понимаю, что это твоих рук дело. Это настолько низко, настолько мелочно, что даже не стану комментировать. Если бы ты ушел от меня по-мужски, без подстав, жучков и так далее, а не как подлая крыса, то и я бы поступала с тобой по-человечески. А теперь получай то, что заслужил. Почувствуй на своей шкуре, как я отношусь к предателям». Дочитываю сообщение и слышу настойчивый стук в дверь. Как только открываю, мне в лицо суют удостоверение. «Баринов Сергей Эдуардович, вы задержаны по подозрению в организации поджога.